Указание. Хоронили старушку зимой. Кладбище старое, тесное. Между оградками не протиснешься. Худощавые рабочие пролезли еще к могиле, а полнокровный бригадир стоял возле нас на асфальтированной дорожке. Народу было немного, человек 10, это вместе со мной и тремя певчими. Служа моя, думаю, как же гроб-то через эти узкости тащить? Да и вообще, для чего оградки существуют? На новых кладбищах их нет, на старинных тоже. Когда же все это уродство появилось? В 20 веке, наверное. Чистокол из металлических прутьев, крашенных преимущественно голубой и серебряной краской. Разве что нашему брату удобно. Есть куда кадило повесить, оно всегда под рукой. Пожилая родственница тяжко вздыхает. Тесно у вас тут в Москве, вероятно, приезжие. В метро толкучка, в магазинах толкучка, и покойники в этакой-то тесноте. У певчих пар изо рта, усы и брови заиндивели, певчие стараются, один из них внук старушки, и приятели, не щадя глоток, по-братски поддерживают его. Со святыми упокой. Снимаю с ближайшей оградки кадил и только теперь замечаю на камне за прутьями знакомое имя. Я ведь крестил эту женщину лет 15 назад, и было ей тогда немного за 40. Как-то раз еще она приходила исповедоваться и причащаться, а потом меня перевели в другой приход, и я больше не видела ее и ничего не слышала о ней. Бригадир шепчет сзади: «Долго еще?» 5 минут, отвечаю, не оборачиваясь. Я понимаю, что он замерз, и работяги замерзли, и провожающим не в моготу. Они притопывают ногами, словно пританцовывают на месте. А певчие, хоть бы что, голосят себе, да так чисто, так проникновенно. Я предлагала отпеть у нас в храме, но событие происходило на другом конце города, ехать к нам было очень уж далеко. А проситься к кому-то они не захотели. Вот и все. Бригадир вколачивает гвозди и зовет худощавых. Воздев гроб над головами, на вытянутых руках они медленно продираются между оградками. Оказывается, она уже 3-й год обитает здесь, рядом со своим отцом. Он был писателем, довольно известным в 40-е и 50-е годы. Наверняка лауреат главной тогдашней премии. Здесь же и мать. Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было. Выходит, что у нее вообще никого не осталось. И кто же теперь о ней помолится? Тем более, что окружение у нее совсем не церковное, а то и не православное. Может, статься, я один только и ведаю о ее крещении. Но тогда получается, что на всей земле, кроме меня, за нее действительно некому помолиться. Мы ведь могли служить отпевание чуть сзади или чуть впереди, я бы повесил кадила на другую оградку. Но остановились, а точнее были остановлены, именно здесь, потому что, понятное дело, нехорошо, если за крещенного человека некому помолиться, совсем некому. С тех пор я ее и поминаю. Неукоснительно.